Глава 35. Дарси. Я сидела на песке рядом с Тори и с пивом в руке, окружённая клубом маслов перед пылающим костром. София и Тайлер целовались так, как будто завтрашний день не наступит, едва переводя дыхание. Насколько я знала, Диего не пришел сюда сегодня вечером. И мне было немного грустно, что он пропустил все веселье. Я надеялась, что мы сможем скоро наладить отношения между нами. Но мне все еще было довольно трудно забыть то, что он сказал. Тем более, что он даже не извинился. Я заметила Макса, сидевшего на камне, как мускулистая мужская версия русалочки, дальше по пляжу, в окружении девушек. Его темно-синяя чешуя была выставлена на показ, подчеркивая каждую твердую плоскость его тела и сияя от морских брызг. Каждый раз, когда он что-то говорил, девушки вокруг него хихикали, и он проводил по ним руками, чтобы насладиться их счастьем. От него исходил странный гул, и когда он положил глаз на девушку на другой стороне пляжа, она присоединилась к его растущему гарему. «Он что, заманивает их сюда?» — спросила я Тори, подталкивая ее локтем. И она посмотрела на него, нахмурившись. «Похоже на то. Давай не будем попадаться ему на глаза. Не хочу быть его добычей сегодня вечером». Мы отвернулись, и я сделала еще один глоток пива, улыбаясь полной луне над головой. Ее сияние, казалось, проникало мне под кожу, прямо в вены. Каждый раз, когда я смотрела на нее слишком долго, дикий зверь, живший внутри меня, сгибал конечности, как будто был на охоте. И тот, кого он хотел, был, несомненно, Орион. «Чёртова луна!» — пробормотала я, потягивая пиво. «Ты сказала дракон?» Тори повернулась ко мне. Ее брови поднялись до линии волос, а в глазах блеснула надежда. «Нет, Тор!» Я похлопала ее по руке, зная, что она сейчас проходит через такой же ад, как и я. Даже если парень, которого она вожделела, действительно хотел нас уничтожить, Луна хотела того, что хотела. Так что она могла на самом деле сделать, кроме как переждать? Я внутренне вздохнула, Орион никак не мог присоединиться к нам сегодня вечером. И я точно не могла отправиться в учительский комплекс, пьяная от Луны. Хотя часть меня действительно чертовски обдумывала это. «О, здравствуйте, директор Нова. Я просто ищу профессора Ориона, потому что если я не трахну его 6 способами до воскресенья, Луна будет плакать». «Да, может быть и нет». Дариус появился на пляже. Его взгляд упал на нас, а губы дрогнули. Я хмуро посмотрела на него через плечо, когда он посмотрел на Тори. Она еще не заметила его. И я подумала, не следует ли мне указать на него, прежде чем он выполнит это обещание в своих глазах и подойдет. Он стоял там так долго, что было как-то неловко. Его величественная речь, произнесенная этим утром, звенела у меня в голове. И сердитый жар разлился по моей спине, казалось, распространяясь по моей коже. Я моргнула, и он исчез, прогуливаясь по пляжу и прихватывая пиво из ящика у подножья скалы Макса. Мои мысли вернулись к Ориону. И я покачала головой, глядя на огромное серебряное существо над нами в небе. «Дай мне выдохнуть, госпожа Луна! Он не может быть моим сегодня вечером!» Кто-то включил музыку регги из динамика, и ее медленный раскатистый ритм окатил мою кровь. Нам сказали, что вся вечеринка была заключена в заглушающий пузырь, созданный самими наследниками, чтобы учителям было нелегко нас найти. Хотя я предполагала, что если бы они захотели, им бы не пришлось так усердно искать. Джеральдина встала на ноги, стянула топ и обнажила свою большую грудь. «Кто хочет искупаться нагишом, друзья?» Она сбросила остальную одежду, и я рассмеялась, когда еще больше членов осел вскочили. Анжелика взволнованно сорвала с себя платье, прежде чем броситься в воду рука об руку с Джастином. Их голые задницы заставили меня смеяться еще сильнее. Джеральдина уперла руки в бедра и уставилась на нас. Я должна была восхититься ее уверенностью. И, честно говоря, ее тело было в такой форме, что я не могла ее винить. «Дикие влажные воды! Я иду!» Она отскочила, но глубокий гул наполнил воздух, и она резко повернула голову к Максу. Я взглянула в его сторону, обнаружив, что его глаза скользят по Джеральдине. Его сила сирены побуждала ее отправиться в его гарем. Она начала двигаться в ту сторону, и я вскочила, чтобы поймать ее за руку, но она сдвинула песок у меня под ногами, заставив меня снова упасть на задницу. «Джеральдина!» — в В тревоге крикнула ей вслед Тори. Она подошла к краю его скалы, и он махнул рукой, чтобы девушки вокруг него расступились, заманивая ее внутрь. «Привет, Грасс», — промурлыкал он. «О, мои соленые морские огурцы! Ты настоящий русал, не так ли?» Захихикала она, и я снова встала, двигаясь вперед вместе с Тори, готовая оттащить ее от него. «Да, детка. Хочешь посмотреть на мой морской огурец наедине?» — предложил Макс. Прежде чем мы подошли к ней, Джеральдина повернула в сторону моря. «На самом деле, ты можешь оставить свои жирные дельфиньи ласты при себе, Макс Ригель!» Она бросилась в море, а он в шоке смотрел ей вслед. «Она разрушила его чары!» — сказала я со смехом, и мы с Тори вернулись в нашу группу. «Она такая крутая!» Тори упала обратно на песок, и я к ней присоединилась. Мой атлас зажужжал в сумке, и я достала его, пока Тори разговаривала с Тайлером и Софией, когда они наконец оторвались друг от друга. Я прикусила нижнюю губу, когда поняла, от кого было сообщение, и быстро взглянула на него. «Лэнс, нужно тебя увидеть. Башня Эйр, 10 минут». «Да, да, да!» «Дерьмо, как я буду оправдываться?» «Я ненавижу врать Тори, черт возьми!» «Думаю, что пойду отнесу свою сумку обратно в комнату, а то мои вещи покрываются песком», — сказала я Тори, зная, что это дерьмовое оправдание, но она была немного навеселе, так что, возможно, это сработает. Плюс все мои мечты только что сбылись, так что нахер все это. «Конечно! И постучись к Диего, пока ты там», — сказала она. «Ему нужно разобраться в этом дерьме и извиниться. Нет смысла ему пропускать сегодняшнее веселье только потому, что он ворчун». «Да, я попытаюсь». Я вскочила на ноги с приливом возбуждения, направляясь к пляжу и на ходу отряхивая песок с юбки. Когда я вышла из теплого пузыря, который осел создал, чтобы сохранить тепло огня, я задрожала на зимнем воздухе. Я поспешила к тропинке, которая вела вверх от бухты, и мой шаг ускорился, когда лунный свет впитывался в мою кожу. Я чувствовала себя почти под кайфом, неудержимой. И точно знала, чего хочу. Это был кто-то высокий, бородатый и обладающий дурным характером, когда его провоцировали. Если бы я его не увидела, луна определенно свела бы меня с ума. Я была ее рабом, и черт возьми меня, если бы меня это волновало. Воздушная территория была мертвой, когда я направлялась через плоскую равнину к башне Эйр. Жар затопил мои вены, когда я двинулась ко входу, оглядываясь в поисках Ориона с адреналином в крови. Когда он не появился, я отправила ему сообщение. «Дарси, где ты?» Он ответил быстро. «Лэнс, Поларис смотрит из своего окна, как убийца с топором. План Б. Приходи в лес стенаний». «Дарси, и кто теперь похож на убийцу с топором?» «Лэнс, я бы никогда не убил тебя топором. Я бы использовал свои зубы». Я хихикнула, ускорив шаг, двигаясь трусцой, направляясь к лесу. Лунный свет отражался от тропинки и посылал дрожащую энергию в мою кровь. Я помчалась по дорожке, проскальзывая между ветвями в кои-то веки, не боявшись прийти сюда в темноте. Сегодня вечером я была непобедима. Я замедлила шаг, когда на меня упали тени от оранжевого свечения одного фонарного столба к другому. Когда я вошла в длинную полосу темноты, мое сердце забилось быстрее, и я замерла. Ощущение покалывания на затылке подсказало мне, что я не одна. Горячие руки схватили меня за руки и прижали к ближайшему дереву лицом вперед, отчего мой пульс подскочил до небес. Моя щека прижалась к коре, когда запах Ориона окружил меня. Я даже не обращала внимания на острую боль в руках. На моем лице появилась улыбка. «У вас неприятности, мисс Вега», — сказал он мне на ухо. «Вы вышли после комендантского часа». «Мой учитель мне сказал», — сказала я с придыханием, наслаждаясь игрой. «Ты всегда делаешь то, что тебе говорят». Он провел клыками по моей шее, и все мое тело содрогнулось. «Нет? Собираешься наказать меня?» Я втянула опасный воздух, исходящий от него, поворачивая голову, чтобы попытаться поймать его рот своим, но он уклонился от меня. Его рука крепко прижалась к моей нижней части бедра, и тепло его кожи прогнало холод, обжигающий мою плоть. «А ты хочешь, чтобы тебя наказали?» «Чёрт, да, я хочу». Я энергично кивнула. Мое сердце билось, как крылья колибри, пока я ждала, подбадривая его это сделать. Он поднял руку и хлопнул ею по задней части моего бедра, заставив меня ахнуть. Он действительно это сделал. Я едва успела прийти в себя, прежде чем он сделал это снова. На этот раз выше, когда задрал мою юбку. Жар разгорелся между моих бедер, и стон удовольствия вырвался из меня. Он либо окружил нас глушащим пузырем, либо мы чертовски рисковали, потому что между ударами его руки и моими воплями было совершенно очевидно, что происходит, если бы кто-то был достаточно близко, чтобы это услышать. Я была так опьянена порывами надвигающегося затмения, что мне было все равно. Я просто хотела его. И его... Его ладонь хлопнула по моей заднице, и я застонала, поймав его сзади за шею и притягивая вниз, поворачивая голову, чтобы найти его губы. Прежде чем я успела это сделать, он перевернул меня, крепко обнял и погрузил свой язык мне в рот. Каждый дюйм моего тела ожил от этого поцелуя. Я почти чувствовала вкус лунного света, который сегодня вечером управлял моими инстинктами. Горел внутри меня, как серебряное пламя, которое никогда не погаснет. Он прервал отчаянный поцелуй задолго до того, как я была готова к этому, отклонив мою голову в сторону и вместо этого вонзив клыки в моё горло. Острая боль уступила место удовольствию, и что-то животное во мне полностью взяло верх. Он прижал меня к дереву, и я вцепилась ему в спину. Обжигающее ощущение прокатилось по моему позвоночнику и лопаткам. Мне нужно было что-то конкретное, но я не могла сказать, что именно. Орион был не в себе, когда укусил меня. Я знала, что он пытался сдержаться, но сила затмения нависла над ним, вытягивая голод его формы ордена на передний план его разума. Он нуждался в этом так же, как и я нуждалась... В чем? Я вытянула шею, расстроенная, когда расправила плечи и жаждала какого-то освобождения, которого не понимала. «Ты очень суетливая», — сказал Орион, отстранившись и ухмыляясь мне. «Я знаю», — выдохнула я, запустив руку в волосы. «Я просто чувствую, что мне... что нужно, как будто...» Я покачала головой, пытаясь закончить это предложение. «Секс?» — с надеждой спросил он, и я рассмеялась. «Как думаешь, мы сможем проникнуть в твою комнату? Я думаю, что хочу наказать тебя еще немного». «Лэнс!» — хихикнула я. «Дело не в этом. Я имею в виду... Ладно, это немного, так? Но есть и еще кое-что другое. Мои плечи зудят, и... Я не знаю». Он нахмурился, наконец-то приняв меня всерьез. «Повернись». Я приподняла брови, глядя на него. «Ты собираешься снова меня отшлепать?» Он мрачно усмехнулся. «Не сейчас». Он взял меня за плечи и повернул лицом в другую сторону, затем задрал мой топ, нежно проводя большими пальцами по моим лопаткам, вызывая божественную дрожь, пробегающую по мне. «О, это так приятно!» Он сделал это снова со смехом, и я выгнулась в его руках, отчаянно желая большего. «Крылья. У тебя будут крылья. Дариус реагирует так же, когда...» Он не закончил эту фразу. «Когда ты ласкаешь его лопатки?» Закончила я за него, разразившись смехом. Он застонал, отпуская мой топ. «Эта связь, которая у меня с ним, иногда заставляет нас делать странное дерьмо, ладно?» «Расскажи мне об этом подробнее». Я повернулась к нему лицом и увидела, что он хотел этого. Но потом его настороженность усилилась, и он сменил маршрут. «Я же говорил тебе, что ты будешь драконом. Затмение делает потребности нашей формы орденов более преображающими. Например, прямо сейчас я хочу укусить тебя и... охотиться на тебя. Хотя на самом деле я бы никогда не сделал второго». Он мрачно нахмурился. «Мои родители любили охотиться на свою добычу. Но это не шутка. Фейри умирали, играя в соответствии с этой особой частью природы вампира». «Дерьмо. Заметка для себя. Сказать Торе, чтобы она перестала так поступать с Калибом». «Давай продолжим кусаться. Может быть, ты хочешь укусить меня сегодня вечером в другом месте?» Я положила руку ему на грудь, сцепив пальцы на его футболке, и он взволнованно кивнул. «Я отвлеку Диего наверху, пока ты проберешься в свою комнату». Его глаза жадно заблестели, и он наклонился к моему уху с игривой улыбкой. «Я буду водить языком по твоим лопаткам, пока ты не сможешь больше этого выносить». Я хихикнула, отходя от него на тропинку. «Я надеюсь, что ты не делал этого с Дариусом». Он разразился смехом. «Ты можешь поторопиться. Я уже схожу из-за тебя с ума». Я отвернулась. Мое сердце бешено колотилось в груди от возбуждения, взрывавшегося внутри меня как фейерверк, когда я побежала обратно в башню Эйр. «Скоро у меня будут чертовы крылья!»